Лишенный морщин крупный лоб следователя возник на экране. «Был против? Отец у нас очень строгий. Против ему не скажи. Все на нем — институт, дача, машина. А вы работаете?» Оператор показал, наконец, Бахметьева. «Преподавателем. В школе. В 18-м ЖЭКе на курсах кройки и шитья». Гринова вздохнул. «А Димка наш, он такой. На улице последний кусок друзьям отдаст, а домой вернется, возьмет себе самый лучший. Трудный парень. Очень». Она произнесла это слово с двумя «че», торжественно и скорбно. «Вы знали, что 8 февраля ваш сын собирается на лыжную прогулку?» Снова вступил в допрос следователь. «Я узнал об этом от дочери накануне». «Следствие ставит вас в известность», — негромко, без выражения начал следователь, «о том, что 8 февраля, после прохождения поезда здоровья на перегоне Шугарова-Михнева, в бессознательном состоянии была обнаружена знакомая Дмитрия Анкудинова». «Ничего не знаю», — быстро ответила Гринова. «Ночевал ваш сын дома после возвращения с лыжной прогулки?» — спросил следователь. «Дома Дмитрий не появлялся». «Чем вы объясните его отсутствие?» По какой-то причине следователь изменил тактику. Вопросы его звучали более официально. «Не знаю. Думаю, он у кого-нибудь из друзей», — ответила Гринова. «Может, уехал? Как вы считаете? Позвонил бы ваш сын домой, будь он в настоящее время в Москве?» Гринова помолчала. «Дима звонил». «Когда?» «Сегодня ночью». «Я взяла трубку», — она смахнула слезу, — «стала умолять его приехать. Отец тоже его упрашивал». «А что, Дмитрий?» «Ничего не ответил». «Совсем не говорил с вами?» — переспросил следователь. «Совсем. Потом телефон отключился». «Почему же вы решили, что это звонил ваш сын?» «Кто же еще, товарищ следователь?» Гринова развела руками. «В 3 часа ночи звонить будет». «Денисов!» — раздалось неожиданно. «К телефону, срочно!» В дверях класса стоял сержант. «Из Крестов! По краже с дачи Гриновых звонят!» «Надо же!» — Денисов с досадой отставил стул, начал пробираться к выходу. «Потом досмотришь!» — успокоил помощник дежурного. Звонил участковый инспектор, с которым Денисов познакомился утром в Крестах на месте происшествия. Ему был поручен розыск Дмитрия Гринова. «Сын Аркадия Ивановича так и не появлялся?» «Не приходил». «Но вы ведь тоже будете его искать?» «Безусловно». Денисов раскрутил замотавшиеся на телефонном шнуре кольца. «Дмитрий Гринов — слишком заметная фигура в этой истории. Надо узнать, где он был на прошлой неделе». Инспектор сказал об этом вскользь, как бы нехотя. Такова, очевидно, была его манера, словно он не принимал Гринова-младшего всерьез. «Может, на даче?» «Обязательно проверим». «Надо проверить и всю его компанию». «У вас затруднения?» Денисов взглянул в окно. За окном бежала по крышам домов неоновая строчка: «Пользуйтесь услугами железнодорожного транспорта». «Видишь ли...» Участковый инспектор помолчал. «Деревенские за иконами не полезут, они им не нужны. Да и где сбыть?» «Тогда кто же, по-вашему?» Участковый помолчал опять. «Это сделал кто-то, связанный с Гариновыми». «Из компании?» — уточнил Денисов. «У нас есть свидетели. Димка Гариинов и Анкудинова интересовались старинной утварью. Их часто видели в Крестах, в соседней деревне. Давно?» «Дней 10 назад. Заходили к одной старухе. Проверьте, как они вели себя в поезде. Не было ли разговоров об иконах?» «Вот почему он звонит», — подумал Денисов. «Кража в Крестах и гибель Анкудиновой. Для него одно преступление, следствие другого. Может, что не поделили?» Участковый разговорился. «Иконы могли оставить себе, а могли и предложить другим. На этой почве разногласия, сам знаешь. И вот что еще странно».